Мы переезжаем чуть ли не на следующий день. Никите не терпится все поменять, а я не препятствую. Его энергии можно только позавидовать. Быстрее освоитесь и оформишь Тему в школу. Кстати, о школе. Что такое? Тут же останавливается, переставая складывать вещи в сумку. Сначала отсюда уедет мебель, которая нам понадобится в новой квартире, потом вещи. Поэтому освобождаем шкаф. Мне надо съездить в школу, забрать документы сына, да и свои тоже. Заявление напишу об уходе. Стану безработной и сяду к тебе на шею. Грустно улыбаюсь. Ты все о том, что мать ляпнула? Все понимает. Он будто мои мысли считывает. Даже не переживай. Ничего никому она не скажет и тем более писать никуда не будет. Это все от злости. От злости люди становятся неуправляемыми, ведутся на эмоциях. Знаешь, сколько жизней ломается от такой импульсивности, зависти и обиды. Не думай даже об этом. Звучит в приказном тоне. Я на днях поеду в город. Отвезу, отвечает. Нет, я сама. Да и у тебя смена в клубе. Поменяюсь. И не думай даже сопротивляться. Хватает меня за руку и валит на диван. Опять они обнимаются. Закатывает глаза сын, а мы смеемся, как подростки. Весь день в суете. Нику помогают двое парней, и Тема не отстает. Друзья Никиты восприняли его хорошо, не гоняют. Он у них принеси-подай, а сын и рад стараться. Пока они занимаются переездом, я готовлю для них что-нибудь поесть. Выходит салат мясной с овощами, да курицу запекаю. А вот когда остается только собрать вещи и посуду, накрываю стол. Все в спартанских условиях, но никто не жалуется. «Обалдеть, как вкусно!» – хвалит кто-то из ребят. «Повезло тебе, Никитос!» – прилетает следом. Никто даже словом не обмолвился, по крайней мере, при мне, что у нас с Ником разница в возрасте, что у меня взрослый сын. Парни оказались воспитанными. Может, Нику что и высказали, но при мне ни слова, и это приятно. Я немного расслабляюсь и уже, кажется, привыкла, что мы вместе, что мы пара. Через два дня я все же решаюсь и собираюсь к себе в город. Нужно решать вопросы со школой и своей работой. Дальше тянуть нет смысла. Никита отпрашивается с работы и везет меня. Тема остается в новой квартире, засел за планшет. И довольный заявил, что переживать за него не надо. Где холодильник находится, он знает. И с голоду точно не умрет. По пути созваниваюсь с Яной. Она хотела встретиться, а я проверить квартиру. Так и договариваемся о времени. А спустя час мы заезжаем в знакомый двор. Ник паркует машину, а я выхожу подышать. Укачала немного. Звоню Яне, предупреждая, что я приехала. Подруга задерживается, обещает подойти минут через 20. «Извини», – тараторит в трубку, – «тут тетка отправила в магазин, а я очень хочу тебя увидеть, и мне нужно кое-что у тебя спросить». «Дождусь, не переживай, мы решаем доехать до школы». «Эй!» – слышу я прежде, чем успеваю сесть в машину. Оглядываюсь. Окликнул нас мужчина, что стоит у черного внедорожника чуть дальше моего подъезда. Из машины выходят еще двое. «В машину!» – командует Никита, а я мешкаюсь, не знаю. Что за оцепенение на меня нашло? Но я стою у открытой двери и не могу шевельнуться. Сердце подскакивает и ухает куда-то вниз. «Чем обязаны?» – спрашивает Ник. «Есть дело, но не к тебе, парниша, а к твоей дамочке. Это же ты, Серова Светлана?» Обращается один из троих ко мне. Ее вопросы решаю я. Ник загораживает меня собой. «Ну тогда и тебе придется ответить», – смеется второй, оскалившись. «Так что нужно?» «Денег должна твоя баба, и много. Муженек ее свалил, оставив адресок. Так что, как будем расплачиваться? Налично-безналично?» Услышав причину, по которой эти двое здесь, становится не по себе. «Я давно в разводе, и никакого отношения не имею к тому, кто вам должен», говорю как можно увереннее, выглядывая из-за плеча Никиты. «Ну, упс», смеется один, тот, что пострашнее. «Он свалил все на тебя, а нам деньги нужны. И уже плевать, кто кому и кем приходится. Адрес твой? Твой». «Через суд взыскивайте с должника своего», — говорит Ник. А эти двое закатываются в мерзком хохоте. Аж мурашки по коже бегут. «Суд? Ты явно не понимаешь, о чем говоришь». Успокоившись, отвечает второй. «Суд — это долго, а деньги нужны здесь и сейчас. И вы нам их дадите, иначе... Что?» Один из подошедших явно настроен агрессивно, и это меня беспокоит. От него волнами исходит злость. Он настроен не просто поговорить и припугнуть. Замечаю сжатые кулаки, и это пугает. «Два ляма!» «От нас точно не ждите. Лана, в машину!» – командует Никита. «Сейчас она сядет в свою машину, а завтра в нашу, если у тебя не будет денег». Скалится мужик. «Это вы, мужики, завтра сядете по полной, и денег там таких не водится», – хмыкает Ник. Но лучше бы он этого не говорил, потому что тот, который мне сразу не понравился, замахнулся. Слишком все быстро происходит, я даже вскрикнуть не успела, как Никита тут же увернулся от удара, при этом успел меня оттолкнуть в сторону. Не удерживаюсь на ногах и падаю на пятую точку. «А-а-а!» Голос пропадает, и я не могу от сковавшего спазмом горла выдавить и слова. Я не могу позвать на помощь. Ник уворачивается от ударов и бьет нападающих в ответ. Одному прилетает в нос, и, кажется, я слышу хруст костей. Он матерится, угрожает. Ищу телефон, но не могу найти. Подскакиваю на ноги и кидаюсь в драку. Я не могу на это смотреть и ничего не делать. «Лана, блядь!» — рычит на меня Никита и тут же пропускает удар. Меня снова кто-то отталкивает, и на этот раз я неудачно падаю, подвернув ногу. Всхлипываю, боль пронзает ногу. Но все эти ощущения где-то на заднем плане. Никиту повалили на дорогу и бьют ногами. Он руками прикрывает голову. «Не трогайте его! Прекратите!» Кажется, что ору, но на деле ни звука. Поднимаюсь, и тут же кто-то хватает меня за кофту. «А теперь служи сюда!» Меня встряхнули, как котенка, в глазах все расплылось. «Не будет завтра денег, доберемся до тебя, а там и до сына твоего, мы и так долго ждали». И откидывает меня в сторону. Больно царапаю о камни руки. «Оставь его, убьешь нахрен!» Дергает своего напарника. У того вся морда в крови. «Сука!» – орет. «Он мне нос сломал!» Вытирает льющуюся кровь рукавом. Куда направились эти уроды, я не вижу. Ползком добираюсь до Ника, который лежит и не шевелится. «Ник!» Шепчу, тяну к нему руки, которые трясутся. Меня все трясет. «Лана!» Откуда-то доносится голос Янки. «Господи!» — вскрикивает. Но я ее не вижу. Подползаю к Никите и глажу его по голове. На ладонях остается кровь. Мне делается дурно, но сглатываю ком, пытаясь выдавить хоть слово. «Ник! Мальчик мой!» Хриплю. Поворачиваю его голову, укладываю себе на колени. «Скорая! Избили мужчину! Адрес!» Улавливаю обеспокоенный голос подруги. «Все хорошо, фея», — шепчет Ник, не открывая глаз. «Посмотри на меня, пожалуйста!» — прошу сквозь слезы, но он больше ничего не говорит. «Никит! Ник!» — треплю его по щекам, но он молчит. Тихо. Рядом присаживается Яна, склоняется над парнем. Дышит. Слабо, но дышит. А дальше? Скорая приезжает минут через 7, которые кажутся вечностью. Меня оттаскивают от Никиты, который так и продолжает лежать на асфальте. Яна что-то говорит мне, но я не слышу ничего. Я не могу оторвать глаз от Ника, от того, что с ним делают медики. Потом приезжает полиция. Меня о чем-то спрашивают, но я не понимаю. Ни слова. Будто в прострации нахожусь. Подходит врач. Мне что-то вкалывают. Никиту кладут на носилки. «Я с ним поеду!» Срываюсь с места. «Стойте, девушка!» За мной бежит фельдшер. «Лана!» Доносится крик Яны, но мне плевать. Я забираюсь в машину скорой помощи, и меня уже никто не пытается вытащить насильно. «Можно и мне с вами? Я ее хоть заберу потом!» Снова Янкин голос. Смотрю в бледное лицо Ника и реву. Беру его за руку, сжимаю своими пальцами и целую. «Все будет хорошо!» — шепчу я. «Все будет хорошо!» — повторяю как мантру. А дальше больница. Его увозят на каталке, и меня не пускают с ним. «Все, дальше им займутся врачи», — говорит девушка в белом халате. Меня под руку берет Яна и усаживает на кушетку. «Лан, посмотри на меня», — просит, и я, наконец, ее вижу. Выдыхаю. В голове адский гул. «Теперь расскажи, кто он и что случилось. Сейчас приедет полиция. Буду все спрашивать, а ты и слова сказать не можешь». Слезы снова текут бесконтрольно по щекам. «Это Никита, мой!» Всхлипываю, и подруга меня обнимает. «Двое налетели, денег требовали. Женя им должен 2 миллиона. Сам сбежал и оставил мой адрес. Вот нас и подкараулили», пытаясь восстановить события. Ник спокойно с ними разговаривал, но один бешеный какой-то. Он налетел на парня, и вот... Снова рыдаю. «Все поняла». Гладит меня по спине. «Тише, все будет хорошо. Сейчас Денис приедет, он поможет разобраться. Сыну сейчас позвоню. Спохватываюсь, но телефон, кажется, забыла в машине Ника. Или потеряла? На, Яна протягивает свой. Я путаюсь в цифрах, набираю по памяти номер сына. Но когда набираю правильно, он отвечает быстро. Я вру ему. Сейчас что-то объяснять я не в силах. Да и нужно адекватно рассказать сыну о случившемся, а не в дикой истерике. Обещаю, что скоро его заберу, прошу немного подождать. Мимо пробегают несколько врачей. Я поднимаюсь с кушетки, и паника с новой силой накатывает. Не имеет пальцы рук. Что происходит? Пытаюсь понять. Спокойно. Дергает меня за руку Яна. Сейчас все узнаем. Где? Доносится женский крик. Где мой сын? Мы с подругой одновременно поворачиваемся, чтобы увидеть, кто кричит. И я вижу Гусеву, мать Никиты. Рядом с ней девушка. Мне кто-то звонил. Сказали, что мой сын здесь. Продолжает кричать женщина. Что с ним? Где он? Он в реанимации. Врачи делают все возможное. В глазах темнеет. Все возможное? И тут Гусева поворачивается, и мы встречаемся с ней взглядами. «Ты!» – взрывается женщина воплем. Мне хочется исчезнуть, провалиться сквозь землю. Не от стыда, а от любопытных глаз, которые сразу же устремились в мою сторону. Ольга стремительным шагом приближается к нам с Яной. Подруга же закрывает меня собой. «Только попробуйте!» Чуть ли не тычет пальцем грудь подошедшей. «Нет, подлетевшей к нам Гусевой!» «Что?» Взгляд женщины бегает от Яны ко мне и обратно. «Не смейте обвинять Лану в произошедшем!» «Обвиню!» – выкрикивает. Будто мы ее не слышим. Но нет, у дамочки желание, чтобы ее слышали абсолютно все окружающие, и как можно больше. «Это все из-за тебя! Из-за тебя пострадал мой сын! Ты виновата в том, что он сейчас без сознания! Ты!» – вопит женщина. К ней подходит девушка, которая со злостью на меня смотрит. «А ей-то я что сделала?» Но она молчит. Не кидается в меня обвинениями. «Да что вы говорите?» Отвечает Яна на выпады Гусевой. «А ты вообще помалкивай!» Брызжет ядом Ольга. Но всю перепалку останавливает вышедший доктор. «Кто мать?» Спрашивает он. «Я!» Отталкивает нас женщина и торопится к нему. «Что с ним? Можно меня к нему?» «В реанимацию никого не пускает. Он без сознания. Но мы делаем все, что... Вы должны делать больше!» «Вы думаете, мы тут в игры играем?» Злится мужчина. «Тетя Оль, успокойтесь!» Влезает девушка. «Почему он без сознания? Почему не приходит в себя?» «У пострадавшего сотрясение второй степени. Ждем...» «Доктор, можно не при посторонних?» Она берет врача под руку и уводит в сторону. Мы с Яной переглядываемся, срываясь за ними. Но передо мной закрывает дверь кабинета. Хочется плакать, на сердце тяжело. Возвращаясь к Яне. «Я за кофе, а ты держи оборону». Подруга уходит, оставив меня. Через минут 5 Гусева и девушка выходят из кабинета, за ними врач. На Ольге халат с шапочкой бахилы. Видимо, выпросилась к сыну. «Я тоже очень хочу посмотреть на Никиту, но меня никто не пустит. А она мать!» Когда врач с Ольгой скрываются из вида, ко мне подходит девушка. «Так это вы, та самая женщина, с которой спутался Ник?» Садится рядом. «Спутался?» Усмехаюсь, заглядывая в наглые глаза девчонки. На вид ей 20, не больше. «Именно, вы же старые для него. Чего вцепились-то в парня? Не стыдно?» Морщит нос, будто ей и находиться рядом противно. «А ты, собственно, кто?» «Я его девушка». «У него никого нет», — заявляю уверенно. «Не мог Ник мне врать. Вы плохо знаете Никиту». Гадкая улыбка скользит по губам девушки. «Мы с ним несколько лет вместе. Да, немного поссорились, но мы не разошлись. Вы развлечения временные. Вот увидите. Вы ему с ребенком не нужны. Мы своих нарожаем». «У тебя богатая фантазия, девочка». «А у вас нет. Вы ведь даже не знали, что у него уже была травма головы. Он уже лежал с сотрясением и поэтому бросил бокс». В памяти всплывают слова Ника о том, что валялся в больничке. «Да-да, он говорил, но не стал уточнять, а я расспрашивать. А теперь повторная травма, которая может вызвать осложнение, он может стать инвалидом, и все это будет на вашей совести». «Если бы, как ты говоришь, у вас было все хорошо, сомневаюсь, что он окунулся в серьезные отношения со мной. Так что не надо мне тут зубы заговаривать, и перед тобой я оправдываться не собираюсь». «Ну-ну!» – усмехается и отходит от меня. Я зарываюсь пальцами в волосы от безысходности и непонимания, что делать дальше. Янка возвращается с двумя стаканчиками кофе и один вручает мне. Делаю пару глотков горького напитка, чуть поморщившись. Горечь кофе отражает все мое состояние. Вот только сил плакать нет. Приезжает Денис, муж Яны. Они переговариваются о чем-то тихо. Потом Яна подсаживается ко мне. Поехали на квартиру. Денис по дороге расскажет, что к чему. Да и тут делать больше нечего. Все равно не пустят. Не могу его здесь одного оставить. Закусываю губу, чтобы не разреветься. Идем, идем. Мы заезжаем за Артемом. Яна в двух словах рассказывает, что случилось. У меня же нет сил. До сих пор не верится, что Ник в больнице, что все нерадужно. А ведь только-только все стало налаживаться. Ненавижу Женю. Господи, как же его мне хочется прибить. Как таких людей земля носит? То у сына украл деньги, то свалил свои долги на нас. Как? Как такие люди живут? В квартиру входим в полной тишине. Я сразу же захожу в ванную и умываюсь. Глаза словно песка насыпали, руки дрожат. И в голове вата. Хочется все произошедшее отмотать назад и изменить ход событий. Найти нападавших проблем не будет, думаю. Записи с камеры уже получили. Говорит Денис, когда появляюсь в кухне. А там дело техники. Главное, чтобы Никита пришел в себя. Придет. Если врач не будет комментировать его состояние, я смогу узнать по своим каналам, так что не переживай. Успокаивает мужчина. Это все из-за папы, да? Спрашивает Артем. Я молчу. Не могу сказать, что нет. Язык не поворачивается. Я бы сам его убил, заявляет со злостью. Не надо, не говори так. Прошу сына и беру его за руку. Обнимаю мальчишку, а он в ответ меня. Мам, Ник сильный, он справится, я уверен. Правильно, кивает Денис. Поддерживай мать. Ей сейчас это очень нужно. Останетесь здесь или вас отвезти куда? Здесь. Я останусь с ними, подает голос Яна. Поболтаем, поплачем, посмеемся. Ловлю ее взгляд и благодарю. Тогда сейчас сделаю заказ, вам привезут продукты. И поеду. Мне еще по делам смотаться надо. Если что, я на связи. Артем, остаешься за главного. Сын с деловым видом кивает головой. Я в какой-то странной прострации. Все еще не верю в произошедшее и никак не могу смириться с тем, что не могу взять телефон и позвонить Нику. Его голос сейчас недосягаем, и это убивает. Я даже представить не могла, что так влипла, влюбилась. И меня все ломает от непонимания, что делать, как быть, но ничего не исправить. Так, перед глазами появляются пальцы Яны, которыми она щелкает у меня перед носом. Ты тут? Угу, киваю, заглушая внутренний голос. А у меня такое ощущение, что ты куда-то улетела. Садится напротив. Я тут, к сожалению, вздыхаю и смотрю на подругу. Что значит «к сожалению»? То и значит, что я здесь, а не там с ним. Поджимая губы, потому что тут же подступают слезы, и я вот-вот сорвусь в истерику. А мне нельзя, тут сын. Он будет беспокоиться и так смотрит на меня большими испуганными глазами. Мой мальчик переживает за свою мать, и я не хочу заставлять волноваться его еще больше. Ничего, все наладится, вот увидишь, касается моего плеча. Главное пережить этот чертов нескончаемый день. Переживем. Сейчас приедет доставка, и мы с тобой поболтаем, как в старые добрые времена. Все обсудим, посплетничаем. И в этот момент раздается звонок в дверь. Я вздрагиваю от неожиданности. Сердце подскакивает к самому горлу. «Я открою!» — кричит сын и торопится к двери. «Нет!» — вскрикиваю, подскакиваю на ноги и тороплюсь в коридор. «Я сама!» Сын останавливается и с недоумением смотрит на меня. «Да я бы справился!» — бубнит. Но я уже миллион вариантов себе в голове накрутила, кто может быть за дверью и что может случиться. И во всех все плохо. И от этого начинают подрагивать руки. Позади меня стоят Яна и сын. Подхожу к двери и смотрю в глазок. Молодой парень в курьерской форме. Выдыхаю. Так и параноиком стать можно, ведь еще неизвестно, задержали тех уродов, что избили Ника, или нет. Да и где бывший, тоже непонятно. И не дай бог, кто-то из них решит появиться здесь. Я даже не знаю, что делать в такой ситуации. «Курьер!» — говорю и открываю дверь. «А ты кого-то другого ждала?» — спрашивает Яна. «Здравствуйте, ваш заказ!» — говорит парень, протягивая два увесистых пакета с продуктами. «Спасибо!» — оттесняет Яна меня в сторону и забирает пакеты. «Мы что-то должны?» «Нет, всего доброго!» — улыбается тот, и подруга быстро закрывает дверь. «Ну что?» «Идем устраивать девичник?» «А я?» — усмехается Тёма. «Точно!» – спохватывается подруга. «Тёмыч, ну ты извини, нам с твоей мамкой нужно поболтать». «Да я не против и мешать не буду. Дайте чего-нибудь поесть только». «Пойдём смотреть, что тут нам Дэн заказал». Зовёт за собой на кухню. Тёма тут же забирает у неё из рук один пакет и идёт первым. Яна оборачивается, подмигивает мне. «Да-да, я знаю, что у меня растёт настоящий мужчина. Я очень надеюсь, что он таким будет, когда подрастёт. Его девушке точно очень сильно повезет, как и мне с Ником». Разобрав пакеты, нарезав большую тарелку с сыром, фруктами, орешками, нарезаем овощной салат, открываем коробку конфет. Тёма утаскивает с собой в комнату пиццу, которую разогрел в микроволновке, еще каких-то пару пакетов, коробку сока и пару конфет. «Все, не мешаю», – проговорил и закрылся в своей комнате. «Какой парень, а?» Садимся за стол, который накрыли. Яна ставит бутылку вина. Смотрим на нее. «Мужчины не хватает, чтобы ее открыть», — говорит подруга. «Но мы, девочки, не хрупкие. Справимся разочек и сами». Улыбается. В ящиках стола находит штопор и резво справляется с пробкой. Подносит бутылку к носу и вдыхает. Вот что-что, а Дэн знает толк в винах. Разливает по бокалам и поднимает свой. Смотрит на меня. «За нас. Давай», предлагает тост. «Давай», соглашаюсь, и мы звонко чокаемся бокалами. Делаю глоток красного и пытаюсь прочувствовать все вкусовые нотки. Действительно вкусно. А потом начинается допрос. Про Ника, про то, как мы познакомились. Подруга хотела знать все подробности, и, видимо, из-за увеличивающейся во мне дозы вина мой язык развязался так, что я сама не заметила, как стала все рассказывать. А Яна, подперев подбородок рукой, смотрела на меня таким взглядом. «Завидую тебе!» Стоило мне умолкнуть, как она наконец проговорила. «По-хорошему!» Тут же исправляется. «Такая любовь!» Вздыхает. «Ну о чем ты? Чему завидовать? Ты встретила его. Ты не представляешь, как я была зациклена на том, что он младше меня, что он слишком хорош для меня, что я с ребенком, а ему надо все проходить поэтапно. Девушка, влюбленность, чувства, отношения, свадьба, дети. А тут ты, и уже укомплектованная», усмехается она, подхватив пальцами орех. «Вот именно». В памяти всплывает разговор Ника с его матерью. «И его мать в чем-то права. Я ее, наверное, даже понимаю. Сын взрослый. Да, у них там не очень хорошо сложились отношения, но она мать, и увидев рядом с ним тетку, да еще со взрослым ребенком, задумываюсь, я не знаю, как повела бы себя сложись такая ситуация у моего Артема». «Да ты нормально бы отреагировала. У вас с сыном хорошие отношения. А это, между прочим, залог успеха». «Я это понимаю, но не могу сказать на все 100. Как отреагировала бы, понимаешь?» «Гусева, когда приехала к Нику, а там я...» Закрывая глаза. Высказалась она прилично, а это все услышал Никита. И, закусывая губу, «я никогда не хотела бы услышать, что мой сын так со мной разговаривает. Ей обидно, это понятно». «Да почему ты все хочешь ее понять? Твой Ник – большой мальчик, совершеннолетний, самостоятельный, сам строит и планирует свою жизнь. Она, по сути, его использует, пытается манипулировать». «Ты все сказала?» – говорит Ник, а я не узнаю его голос. В лице он изменился так, что мне становится не по себе. «Никита!» Тут же на лице Ольги растягивается улыбка. «А я тебя жду, жду. Ты не звонишь, не приезжаешь. Я соскучилась». Делает шаг к нему и тянет руки, видимо, хотела обнять. Но Никита перехватывает ее за запястье и отстраняет от себя. «К чему этот цирк?» Звучит жестко. «То есть мать стала по боку?» Меняет тон. «Ты сама так хотела и все для этого сделала». «Это она тебя настроила против меня, да?» Поворачивается ко мне и, сделав 2 шага, замахивается. Я даже не успеваю среагировать, лишь зажмуриваюсь. Но удара не следует, лишь вскрик. «Еще раз увижу тебя здесь!» Звучит с угрозой. «Не советую узнавать последствия. Моя жизнь!» Держит ее за руку так, что поза женщины напряжена от боли, лицо искривлено. «Касается только меня. Я в твою не лез и не лезу. Воспитывай своего отпрыска так, как тебе того хочется. Мое воспитание ты профукала». Пока он это говорит, я ухожу в кухню. Неприятно быть свидетелем такого разговора между сыном и матерью. «Зачем тебе баба с ребенком?» Не сдается женщина. Мне действительно становится ее жалко. Она не хочет понимать своего сына и делает все, чтобы пропасть между ними стала еще больше. «Ты молодой, красивый. Катя тебя любит, ждет тебя. Ну это-то тебе зачем?» Чуть не плачет. Люблю ее. Понимаешь? И сыну ее я стану лучшим другом. И тебе советую подружиться со своим сыном, иначе ты рискуешь вырастить из него настоящего эгоиста. А затем я включаю чайник, потому что нет больше сил подслушивать. Лишь вздрагиваю, когда сильные и любимые руки обнимают меня за талию, прижимают к себе и целуют в шею. «Извини», — шепчет на ушко. «Извини за то, что услышала». «Не извиняйся». Разворачиваюсь в его руках и, обхватив за шею, заглядываю в глаза. «Не нужно, все хорошо». «Уго», — упирается своим лбом в мой. Честно, все еще двоякое ощущение, что их раздор завязан на моем существовании. «Тьфу, блин!» – ругается Яна. «Ты должна думать о себе, о своем сыне и своем счастье. А оно заключается в том, чтобы с вами был Никита, и он, судя по твоему рассказу, вполне был счастлив, раз так тебя добивался». «Наверное». Задумываюсь и впервые хочу согласиться с выводом Яны.